Будущий одуванчик. Будущий одуванчик, считай, на вроде, как тот же еще подросток. Незрелый цветочный юноша, мальчик, дитя, юнец, а следовательно, таким образом, салатный шпингалет, не более. Но каков силен малец, поспел, пострел. И к тому же еще одуванчик, как никто съедобен. Соки из будущего одуванчика силы огромной наполнены. Если добавить выжатого лопушка, тот же репейник в любой пропорции, и ноги с носу знать не будут. Сутками напролет можно бежать, так никто и не догонит. Запыхаются.